25 и 26 июля в Храме науки и техники состоялась 11-я республиканская научная конференция о сосудистой системе по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие преподаватели, научные работники, медики и докторанты Пхеньянского медицинского института университета имени Ким Ир Сена, Академии корейской медицины и больницы имени Ким Ан Ю, которые изучают сосудистую систему и иглотерапию. Были опубликованы ценные научные статьи об успехах, достигнутых в ходе элементарного и клинического исследования сути теории о сосудистой системе, а также изучены классической литературой.